Глава 4. «Любите смотреть на закат?» Хрипловатый низкий голос разбил монотонное шуршание волн и вопли чаек. Укрывшись тонким пледом, я сидела на шезлонге у края воды и ждала, когда сядет солнце. Надо мной нависла тень, и ноздрей коснулся запах. Сандал, красный перец, вереск и что-то еще, что я не смогла определить. Странное сочетание, будоражащее воображение. У меня чуткий нос. Я многое вижу через запахи. Лика часто говорит, что с таким обонянием мне надо работать парфюмером, а не юристом. Очень интересный парфюм у нового соседа. Мужская ладонь легла на спинку стоявшего рядом шезлонга и отодвинула в сторону. «Правильно, красавчик. Садись от меня подальше». А то прибежит твоя страстная грудастая и устроит скандал. Еще чуть подвигав шезлонг, мужчина сел и вольготно вытянул босые ноги. «Меня зовут Марк. Марк Бахтин». Он выжидательно повернул в мою сторону лицо. «А я Дарья. Дарья Александрова». Я перегнулась через разделяющее нас пространство и протянула ему руку. Секунду помедлив... Широкая, чуть шершавая ладонь осторожно пожала мои пальцы и отпустила. «Да, люблю смотреть, как садится солнце». Я откинулась на спинку, по-прежнему чувствуя его взгляд. «А вы? Вам нравится?» Мужчина чуть повозился, устраиваясь удобнее, сложил руки на груди и равнодушно ответил. «Не знаю. Мне не часто доводилось любоваться закатами». «Ха! Раз вы говорите «любоваться», значит, точно знаете, что это красиво!» Марк повернулся ко мне и странно улыбнулся. Ни губами, ни мимикой, только глазами. Их синева на миг сделалась густой и теплой, заискрилась золотом и тут же вернулась к спокойной прохладе. Когда-то, давным-давно, я встречала такую улыбку. Если я и не вижу практической пользы от просмотра закатов, все же оценить их прелесть в состоянии. Полагаю, я умею разбираться в красоте. Что-то в его тоне заставило меня смутиться. Не сомневаюсь. Например, ваша девушка очень красива, и это говорит о вашем хорошем вкусе. О, святая дурость! Что я несу? Мужчина снова повернул ко мне лицо и усмехнулся, дернув уголком рта. «Вы полагаете?» «Полагаю, что? Что красиво или что у вас есть вкус?» «Точность формулировок – это наше все». Не ответив, мужчина отвернулся к горизонту, где над морем тяжелой красной шапкой оседало солнце. «Не любим непрактичность, значит». Поерзав на жестком лежаке, я назидательно произнесла. Я слышала от умного человека, что жизнь полностью изменится, если 2 месяца подряд каждый день смотреть на закат. 2 месяца? От умного человека? Задумчиво повторил мужчина, передвинул на лежаке стопы и, прикрыв глаза, негромко повторил. Жизнь изменится за 2 месяца. А если я хочу, чтобы моя жизнь менялась не полностью, а наполовину, что мне делать? «Смотреть на закат через день?» Голос Марка стал совсем низким, с той сексуальной хрипотцой, от которой по закону жанра по коже должны бежать мурашки. И еще насмешливым, очень снисходительным. «Или нужно смотреть каждый день, но всего месяц?» Я хмыкнула, и мурашки по телу побежали, и насмешку оценила. «Так ты приехала сюда, чтобы полностью поменять жизнь?» Марк неожиданно перешел на «ты». Ехидство в его голосе ощутимо прибавилось. «С чего ты взял, что полностью?» Я независимо пожала плечами, вслед за ним отбросив политесы. «Ты оплатила гостиничный номер на 2 месяца вперед, и каждый вечер приходишь на берег и смотришь на закат». Глаза Марка по-прежнему закрыты. Но мне казалось, он видит каждую эмоцию на моем лице. Странный у нас разговор. «На руке обручальное кольцо, но муж с тобой не приехал. ты решила, что пришло время сменить мужчину?» Ленивая снисходительность в его тоне вдруг начала раздражать. «Хочешь покопаться в моих мотивах? Нет проблем, красавчик!» «Я решила, что пришло время поменять фигуру», – пропела я сладким голоском. «Хозяева гостиницы наверняка рассказали тебе, что почти месяц я каждый день бегаю, плаваю и питаюсь строго по часам. А для чего сюда приехал ты, Марк?» Не отвечая, он мазнул по мне холодным взглядом. Отворачиваясь, негромко проговорил. «Питаешься по часам? Уже месяц?» «Потанцуй со мною. Месяц». Плавным, неспешным движением поднялся с шезлонга и, глядя на меня сверху вниз, лениво протянул. «Я приехал сюда отдыхать и трахаться с красивой девушкой. Рад был встретиться, Даша». Глядя вслед удаляющейся широкой спине, я повторила занемевшими губами. «Потанцуй со мною. Месяц».